Идека и Дина оценили этот ответ. Каждый по-своему. Больше никто не сказал ни слова, пока не допили чай. Идека решительно поставил чашку на поднос и сказал: «Поговорим. Мне кажется, что это необходимо». «Да», — сказала Дина. «Генетическая программа перестройки у меня включилась полностью». «Почему ты так думаешь, Дина?» «Я знаю. Ты тоже должен это знать». «Да», — сказал Идека. Он действительно знал это. Дина повернулась к Йосефу. Тот машинально поправил на голове кипу и обеими руками пригладил бороду, будто хотел убедиться в том, что она еще существует. «Да», — сказал он, — «я тоже знаю. И не устаю поражаться величию этого плана, созданного Творцом». «Послушайте», — сказал Идека, — «меня со вчерашнего утра смущает одно обстоятельство. Собственно, смущает это мягко сказано. Я все время об этом думаю. Откуда взялся на стройке в квартале Каменец замшелый камень, на котором написано имя твоего, Дина, мужа? Я понимаю, что без него доказать, что Илья Мессия, было бы очень трудно. Я и готовился к этому, но...» «Я об этом даже не думала», — растерянно сказала Дина. «А разве это не твоя работа?» «Господь должен был дать знак», — пожал плечами Йосеф. «И он создал этот камень еще тогда, когда определил имя Мессии. Может быть, в те времена, когда он создавал первых людей?» «Замечательная идея», — согласился Идека. «Обе идеи замечательные. Поскольку сложенные вместе, они объявляют Творцом меня. Однако я более скромен, чем вам кажется. Камню действительно миллионы лет. Так показал радиоуглеродный анализ. В Равенате люди далеко не столь доверчивы, как тебе, Дина, кажется. Они научены многочисленными историями с лжемессиями. Пробный камень был доказательством того, что к словам Мессии нужно отнестись серьезно. Следствие. Тестовые фразы, предложенные Мессией, сработали, потому что люди уже готовы были их воспринять. Они уже верили. И существование камня было воспринято как совершенно естественное явление. О причине перестали думать. Все, кроме меня». «А разве нужно более надежные доказательства?» — сказал Йосеф. «Я не создавал камня и не мог этого сделать», — терпеливо повторил Идека. «В какой-то момент я понял, что он существует и где находится». «Ну хорошо, раввин Йосеф, камень, по-твоему, действительно создан Богом?» «Тогда как он оказался на стройке? Упал с неба? Или появился из надпространства? Более того, пока я не встретил Илью Крэмера в коридоре твоей, Йосеф, Ешивы, я не знала о его существовании, и у меня не было идеи предложить роль Мессии именно ему. Если надпись на камне, откуда бы он ни взялся, была действительно сделана миллионы лет назад, то получается, что предопределены были и мои поступки, и поступки Мессии, и твои, Йосеф. Почему тебя смущает предопределенность? Вы, нерелигиозные люди, не понимаете, что верите вы или нет, истина от этого не становится ни на шекель легче. Почему вас смущает ваша предопределенность, а моя нет? Сейчас я должен бы быть в своей ешиве, которая в такой важный момент, как пришествие Мессии, осталась без своего раввина. И я должен бы заботиться о своей семье. А я сижу тут с вами и буду с вами до конца, потому что такая мицва дана мне им. Я это знаю, я это чувствую, и я уверен, что Творец накажет меня, если я начну делать то, что лично мне кажется гораздо более необходимым, чем следовать за вами». «Хорошо. То, что смущает меня, тебе представляется естественным. А второй аспект, ты понимаешь? Мессия — твой муж, Дина. Нормальный марионеточный диктатор, не знающий, чего он хочет». «Нет», — — резко сказал Йосеф. «Ты кощунствуешь. Если Бог выбрал этого человека, значит, ему известны его достоинства, необходимые для того, чтобы выполнить его волю». «Тебе, Дина, эти достоинства тоже известны?» «Нет. Илья никогда не был лидером. Он приспособленец». «Сейчас он мессия», — сказал ИДК. «Но ведь мы все стали другими. И я, и ты, и Илья тоже. Он стал жестче. Раньше он бы так не смог. Почти сутки находиться где-то и ни разу не позвонить. Да, Господи, сейчас ведь он себе не принадлежит. Я понимаю. И взять нас к себе, наверное, не может. Но узнать, что с нами, как... Особенно после того, как мы перестали слышать друг друга. Йосеф, а может ли мессия быть женат, иметь детей? Мессия может все, что угодно Творцу, сказал Йосеф, прислушиваясь к чему-то в себе. Казалось, что он мысленно ведет спор с невидимым собеседником. Его оторвали нелепым вопросом, он машинально ответил и, похоже, извинился перед невидимкой за то, что на мгновение отвлекся. «Дина», — сказал ИДК, — «ты заметила, что мы с тобой тоже перешли на этот псевдоарамейский язык? Мы начали говорить на нем и даже не заметили этого». «Да», — согласилась Дина, — «я и думаю на этом языке». «Я тоже». «Значит, это было в генах. Почему? Разве генетическая память должна содержать язык? И еще. Ты есть хочешь? Нет». От одной мысли о еде мне становится нехорошо. И мне. Йосеф тоже ни к чему не притронулся, кроме чая. И я сначала решил, что он просто соблюдает кашрут, а теперь думаю, что и он перестал думать о еде. Что ты хочешь сказать? Организм перестроился, Дина. Вчера были первые реакции, будто тестовые проверки. Все ли в порядке, верно ли записаны коды, работает ли программа вообще после многих веков, когда она была в нас законсервирована. Отсюда наша неожиданно явившаяся и исчезнувшая способность к телепортации, телекинезу, телепатии. Будто садишься за руль машины, которая всю зиму простояла в гараже, и определяешь, все ли в порядке. Включаешь подфарники, смотришь на уровень масла, проверяешь, мягко ли идет педаль тормоза, а потом все выключаешь и некоторое время сидишь спокойно, заново привыкая к водительскому креслу. И только после этого запускаешь двигатель. «У тебя есть машина?» — слабо улыбнулась Дина. «Никогда не было. Я просто представляю. И вот еще». Когда двигатель начнет работать и автомобиль наберет скорость, ты думаешь, мы опять сможем? Не знаю. Может, все как-то сложится и возникнет умение, о котором мы и не подозреваем? Погоди, Дина, не перебивай. С детьми все будет нормально. Естественно, они примут свою силу, а мы... Я думаю, что многое уйдет в подсознание. Мы будем... пользоваться, не задумываясь, инстинктивно, как дергаем ногой, если ударить по коленке. Только евреи? Не думаю. Вероятно, первоначальный замысел был в полной ассимиляции евреев, передаче генетической информации всем людям на планете. В этом, я так думаю, был смысл гибели обоих храмов и многовековой диаспоры. Но евреи сопротивлялись изо всех сил, и этих сил оказалось больше, чем, возможно, рассчитывала Тора. Евреи слишком буквально приняли текстовой слой книги. Понимаешь, это нормальное противоречие, без которого нет развития. С одной стороны, евреи должны были полностью ассимилироваться, чтобы генетический аппарат стал общим для всех людей, а с другой стороны, они ни в коем случае не должны были ассимилироваться, обязаны были сохранить себя, чтобы в неизменности донести до нужного момента текст книги, не изменив в нем ни слова, ни буквы. Выход из противоречия — не быть евреем, оставаясь им. Я думаю. Думаю, что Тора должна была стать основой для других религий. Вместе с евреями должен был ассимилироваться иудаизм. Проникнуть во все иные конфессии своим духом и, главное, буквой. Главные, включающие коды, должны были перейти из текста Торы в тексты других священных, не подлежащих изменению книг. В Библию и Коран? Да, наверняка. Наверняка в Новом Завете и в Коране тоже есть кодовые обозначения, перешедшие из Торы. Но в индуизме их нет. И во множестве иных книг тоже. Замысел не сработал до конца. Евреи слишком дорожили покинутой родиной. Они не желали ассимилироваться. Но в Торе прямо сказано, что эта земля дана евреям, и они должны сюда вернуться. Да, так написано словами, чтобы сохранить у народа стимул. Стимул хранения текста. Он должен был быть подкреплен не только внутренним самоощущением, но и прямым указанием. А желание слиться со всем человечеством, желание нести людям волю его, сказал Йосеф. Оказывается, он внимательно слушал разговор. И для того, чтобы быть проводником этой воли, не всегда нужно знать, в чем она заключается. В каждой ситуации нужно уметь выбрать. Господь дал нам свободу воли и ограничил ее 613 заповедями, смысл большей части которых мне никто объяснить не смог, сказал ИДК. Смысл открыт лишь Творцу, а мы выполняем Его волю, будучи свободны проявлять свою. «О чем мы спорим?» — сказала Дина. «Сейчас не время». «Нет-нет, Дина», — отмахнулся ИДК, заметив неожиданно, что с удовольствием произнес это имя. Он запнулся на мгновение. Ему захотелось произнести его еще раз, будто имя тоже было кодом, ключом, открывшим в нем некую глубину, о существовании которой он не подозревал. Он повторил: «Нет, Дина, это важно, потому что на самом деле заповеди имели совершенно реальный и физический смысл. Конечно, можно часть из них объяснить общечеловеческой моралью, часть — традициями кочевого племени и условиями жизни, но был более глубокий смысл, направленный на то именно, чтобы текст генетического кода дошел до нас неискаженным. Иначе чтение кода и явление Мессии породило бы монстров. Понимаешь? Ты не прав», — сказал Йосеф, «но сейчас действительно не время для теологического спора. Любой ученик моей ешивы смог бы объяснить тебе, Мессия тоже? Я должен гордиться тем, что он учился в Ор-Леолам. Сожалею, что редко говорил с ним лично». «Это поправимо», — сказал ИДК. «Теперь-то ты говоришь с ним постоянно?» Брови Йосефа поползли вверх. «Что ты хочешь сказать?» Дина, начавшая перекладывать чашки на поднос, замерла. «Прислушайтесь к себе», — спокойно сказал ИДК. «Способности, о которых мы, возможно, не подозреваем еще, попросту перешли с осознаваемого уровня в подсознание. Мы с вами прекрасно знаем, что делает Мессия сейчас и что должны делать мы сами». «Что же?» — напряженно сказала Дина. «Не нужно об этом думать. Не нужно вообще о чем бы то ни было думать. Закройте глаза. Уйдите в себя, забудьте обо всем и сделайте первое, что захотите сделать. Это и будет желание Творца». «Совершенно верно», — подтвердил Йосеф. «Выход в духовный мир», — так говорит Каббала. Они переглянулись и, не сговариваясь, встали. Вышли на середину салона, повернулись к окну, щурясь от солнца, которое разбросало ослепительные блики на стекле, плитках пола и лицах. Дине показалось, что в спальне зашевелился в кроватке Хаим. Она покачала головой, и все стихло. Ребенок спал. Три человека стояли рядом, и трудно было придумать больший контраст. Высокий и худощавый ИДК в потрепанных джинсах и выгоревшей куртке, Йосеф Дари, черно-белый, в своем костюме, будто овеществленный кадр старой киноленты, и Дина, стоявшая между ними, в короткой широкой юбчонке и не по контрасту закрытой до шеи блузке, женщина, выглядевшая девочкой. Первым исчез Йосеф. Должно быть, его духовный контакт с высшей силой оказался более прочным. Вторым — ИДК. На несколько мгновений Дина осталась одна, но не почувствовала этого, давая Хаиму и родителям четкие наставления, и собиралась проследить за выполнением. Хаим сказал, не просыпаясь, «Хорошо, мамочка», а отец мысленно отвернулся. Он не любил, когда ему приказывали. Дина улыбнулась и последовала за ИДК.